День 28. Житие преподобного отца нашего Моисея Мурина. В странах египетских проживал некий разбойник по имени Моисей, родом Мурин, лицом мрачный. Первоначально он был рабом некоего славного господина, но по причине убийства, совершенного Моисеем, был прогнан тем господином и присоединился к разбойникам. Сие же последние, видя, что он был силен и обладал суровым характером, избрали его своим атаманом, вождем. Сие повествуются о святом Моисее ради того, чтобы было видно его исправление и чтобы было известно, каким образом Моисей от такой дурной жизни пришел к раскаянию и богоугождению. Ибо грехи святых, ранее бывшие, не утаиваются ради прославления милосердия Божия, которое отделяет честное от недостойного, и из грешников творит праведников. Совершая разбои, Моисей вместе с товарищами производил много хищений, кровопролитий, творил много иных мерзких беззаконий и преступлений. Своей жестокостью Моисей прославился среди всех, ибо все боялись его. Из числа дел его разбойнических следует упомянуть о сём. Моисей питал злобу на одного пастуха, пасшего овец, за то, что сей пастух со своими псами, охранявшими стадо, воспрепятствовал некогда Моисею совершить злодеяние. Увидав однажды, что тот пастух пас овец по ту сторону реки Нила, Моисей замыслил его убить. Река Нил была переполнена водою по случаю разлива. Моисей, связав свою одежду, привязал ее к голове, взял в уста меч и отправился в плавание по этой великой реке. Упомянутый пастух, увидав Моисея еще издали, когда он переплывал реку, оставил овец и убежал с того места. Моисей же, переплыв реку и не найдя пастуха, умертвил 4 крупнейших ягнят, потом связал веревкою сих ягнят и затем обратно переплыл реку Нил, взяв с собой ягнят. Очистив всех ягнят от шкуры, Моисей съел мясо их, бывшее очень вкусным, а шкуру продал и на вырученные деньги выпил вина. Долгое время Моисей проводил жизнь в таких греховных делах, но однажды, случайно, он пришел в сознание, ибо Бог умилосердился над ним и призвал его к покаянию, так как преблагий и человеколюбивый владыка не ищет погибели грешников, но ожидает их обращения к спасению. Сей грешник умилился сердцем, раскаялся в своих злодеяниях, оставил разбой и своих товарищей, пошел в пустынный монастырь и предал себя в повиновении и послушанию игумену и братьям, более же всего самому Богу. Моисей пролил много слез и днем, и ночью, каясь о содеянных ранее грехах своих. Все порученные ему работы и послушания он исполнял неленостно и был славным иноком. Спустя некоторое время Моисей ушел в отшельническую келью. Здесь он жил один, помышляя о Боге и очищая теплым покаянием свои беззакония, совершенные прежде. Когда Моисей проводил такую покаянную жизнь, на него, находившегося в келье, напали 4 разбойника, не знавшие, что то был Моисей. Он же, будучи только один, поборол их, связал и, взяв их на плечи, как связки снопов, принес в монастырь к церкви, сказав братьям: «Что посоветуете вы сделать мне с ними? Я не должен никого обижать, но они пришли ко мне, и я взял их». Отцы приказали ему развязать тех разбойников и отпустить их на свободу, сказав: «Мы никого не должны убивать». Разбойники же, поняв, что то был Моисей, ранее бывший их начальником, удивились такой перемене жизни его и прославили Бога. Сами же умилились, пришли в страх Божий и, покаявшись, стали славными иноками. И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав о своем вожде Моисее, что он покаялся и стал иноком, также оставили разбой и все греховные дела и стали добродетельными иноками. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его обуревали греховными помышлениями бесы, блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его к прежней блудодейственной жизни, как он сам потом рассказывал братьям, говоря так: «Я претерпел столь великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета иноческого». Отправившись к Авве Исидору, пресвитеру, в скит, он поведал ему о своих страданиях от похоти плотской и сказал ему святой Исидор: «Не смущайся, брат, ты еще новоначален, то есть только лишь начал подвязаться, и потому бесы с ожесточением нападают на тебя, думая найти в тебе прежний нрав. Для отогнания их советую тебе соблюдать повседневный пост и воздержание, и не насыщать вполне чрева своего. Подобно тому, как пес, привыкший грызть кости, выбрасываемые мясоторговцем, не уходит до тех пор, пока место торговли не закроется, но когда торговля прекращена, и нет уже никого, кто мог бы бросить псу что-либо для съедения, тогда он, истомившись голодом, отходит от места того, так и без блудодеяния находится вблизи человека, питающегося до пресыщения. Но если ты будешь постоянно соблюдать пост и воздержание, умерщвляя члены свои земные и заграждая дверь пресыщения пощением, не допуская войти в себя пресыщению, разжигающему греховные вожделения, тогда бес, как бы истомившись от голода, отойдет от тебя с печалью». Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, кушая очень немного хлеба вечером после захода солнца. Весьма много Моисей трудился в рукоделии, 50 раз в течение дня вставал на молитву, совершая ее с коленопреклонением. Однако, несмотря на то, что Моисей томил тело свое трудами и пощением, плотское вожделение, увлекающее к греху, не исчезало в нем. Тогда он опять пошел к Авве Исидору и сказал ему: «Отче, я не могу быть в келье моей, ибо меня обуревают страсти плотские». Блаженный же Исидор, взяв его, повел в верхнее отделение своей кельи и сказал ему: «Посмотри на запад». Моисей посмотрел и увидал множество страшных демонов, суетившихся и приготовляющихся к борьбе. Потом Авва Исидор сказал: «Теперь обратись к востоку и посмотри». Посмотрев на восток, Моисей увидел бесчисленное множество святых, светоносных ангелов, также приготовлявшихся к борьбе. И сказал святый Исидор Моисею: «Те, кто на западе, поднимают брань на святых Божиих, а те, кто на востоке, посылаются от Господа на помощь благим подвижникам. Знай же, что помогающих нам больше, нежели тех, кто восстает на нас». Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келью свою и снова начал упражняться в обычном пощении и трудах молитвенных. Однако и после этого брань не оставляла его. Напротив, Моисей начал страдать еще более от врага, будучи разжигаем мечтаниями сонными. Посему, встав, он пошел к иному святому старцу, весьма опытному, и сказал ему: «Что делать мне, Авва? Сонное видение помрачает ум мой, разжигая мою плоть, услаждая страсть и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями». Старец отвечал ему: «Ты потому страдаешь, перенося то мерзкое наваждение, что не соблюдаешь ума своего от сладострастных мечтаний. Сделай же так, как я говорю тебе. Посвяти себя бдению, мало-помалу привыкни к нему и молись с бодростью. Тогда ты освободишься от той брани. Моисей принял такой добрый совет от опытного святого наставника, возвратился в келью и начал обучаться всеночному бдению, то есть бодрствованию молитвенному в течение всей ночи. Он стоял посреди кельи всю ночь и не преклонял колен в молитве, дабы не предаться сну, но стоял прямо, не смыкая очей своих. Святый пробыл в таком подвиге 6 лет, но и таким способом он не мог избавиться от плотского вожделения, воюющего на дух, ибо Бог попустил так для того, чтобы преподобный, быв искушен, как золото в горниле, получил бы славный венец с прочими страдальцами. Спустя некоторое время мужественный инок измыслил новый тяжелый подвиг. Выходя ночью из кельи своей, он обходил отшельнические кельи старцев в пустынах и, взяв водоносы, оказавшиеся свободными при кельях, приносил воду, причем старцы не знали об этом, вода находилась в отдалении от места того. Некоторые старцев имели свои кельи за 2 поприща от воды, другие за 3, 4 и даже более. Были и такие, которые совершенно не могли сами приносить себе воду за глубокую старостью. Таковой Моисей каждую ночь наполнял водой сосуды. Таковой подвиг святого Моисея был ненавистен дьяволу. По попущению Божию дьявол причинил святому Моисею такую неприятность. Однажды ночью блаженный тот трудолюбец наклонился в колодец с сосудом некоего старца, намереваясь почерпнуть воду. В это время дьявол ударил его с большой силой некоторым древом по спине. Старец упал без чувств и лежал как мертвый. Утром следующего дня к тому колодцу пришли монахи, дабы взять здесь воды, и увидели Моисея, лежавшего полумертвым. Монахи пошли к великому скитскому Авиисидору и рассказали ему обо всем. Он же, придя с братьей, взял Моисея и принес к храму. И был недужен Моисей, как расслабленный, и страдал так, что едва выздоровел через год. Потом сказал ему Авиисидор: «Брат Моисей, не увеличивай свое брание с бесами сверхсил, ибо и в дерзновении необходимо хранить меру». Непобедимый воин Христов Моисей отвечал на это: «Я не окончу борьбы до тех пор, пока мерзкие мечтания сонные не оставят меня». Тогда Авиисидор сказал ему: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, вот уже ныне оставляют тебе эти вожделения плотские. Теперь ты будешь в мире. Приступи же с дерзновением и причастись божественных тайн тела и крови Христовых. Знай, что такая тяжелая брань плотская была попущена тебе ради того, чтобы ты не возгордился в уме своем, будто бы ты своими пощениями и подвигами преодолел страсти, и дабы ты, возгордившись, не погиб». Услышав эти слова, Моисей причастился тайн божественных, ушел в келью свою и подвязался уже в мире, будучи свободен от ранее бывших обуреваний и проводя строгое постническое безмолвное житие. Спустя некоторое время Моисей был спрошен о том, беспокоит ли его страсти. Моисей отвечал: «С того времени, как служитель Христов, Исидор, помолился обо мне, я уже не страдаю от плотского вожделения». После столь великих искушений блаженный Моисей получил мир душевный по милосердию Божию и проводил с того времени уже без искушений плотских жизнь свою. Вместе с тем он получил от Бога великую власть над бесами, так что презирал их, как насекомых, и исполнился святый благодати Духа Святаго и был славен среди подвижников. Так как святый Моисей прославился своим добродетельным житием, то о нем узнал и князь, правитель страны той. Сей последний отправился в скит, желая видеть Аву Моисея. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему дабы видеть его, Моисея. Но Моисей, выйдя с кельи, замыслил убежать в болото и тростник. Слуги же, бывшие вместе с князем, встретили его и спросили, где находится келья Авы Моисея. Он сказал им, что вам нужно от него. Старец тот неразумен, весьма лжив и проводит жизнь греховную. Они же, услышав эти слова, изумились и прошли мимо. И когда пришли к храму, то князь сказал клирикам, «Я слышал об Аве Моисея и пришел принять благословение от него, но нас встретил некий монах, шедший в Египет. И когда мы спросили его о том, где живет Ава Моисей, то он охулил Моисея, назвав его старцем неразумным, лживым и проводящим греховную жизнь». Услышав это, клирики весьма опечалились и спросили, «Каков из себя был тот старец, который произнес сие хуление на святого мужа?» Они ответили, «Это был старец высокий, мрачный лицом, в худой одежде». Клирики сказали, «Поистине, тот и был Авою Моисеем, но так как он не пожелал показать вам себя, не пожелал также и принимать почести от вас, то сказал вам о себе дурное, как бы о ком другом». Получив многую пользу душевную, князь ушел, прославив Бога. Так избегал преподобный Моисей славы и почести людских и чуждался беседы с приходившими к нему мирянами, хотя был гостеприимен, ибо принимал с любовью всех приходивших к нему, странствующих братьев, как о страннолюбии его записано в Отечнике. Однажды всем отцам-пустынножителям было дано в скиту такое повеление: «Поститесь всю неделю эту и учините Пасху». Случайно некоторые странствующие братья пришли к Моисею из Египта. Старец приготовил для них немного вареной пищи, но когда его соседи увидали дым, то сказали клирикам, «Моисей нарушил повеление и варит себе пищу». Но клирики сказали, «Обличим его тогда, когда он придет в собрание», ибо все знали о постнических подвигах Моисея. Когда наступила суббота, Моисей пришел в храм к пению соборному, и сказали ему в присутствии всех клириков, «Отче Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию». Повествуется также в житии преподобного Арсения. Некоторый брат пришел издалека в скит для того, чтобы видеть преподобного Арсения. Будучи приведен к Арсению, брат тот видел его, но не сподобился слышать слов его, ибо старец Арсений сидел молча, глядя на землю. После того странствующий инок начал упрашивать брата привести его к Моисею, бывшему разбойником, до пострижения в иночество. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогою скитский брат сказал пришельцу, «Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея. Кто из них лучше, по твоему мнению?» Брат отвечал на это, «Лучше из них тот, кто принял нас с любовью». Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так, «Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради тебя? Или тот, кто принимает всех, также ради тебя?» Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. В другом был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Проведя долгое время в трудах постнических, преподобный Моисей был сподоблен сана пресвитерского по некоему откровению Божию. И когда был произведен в первую степень священническую, то был облечен в стихарь. При этом епископ сказал ему, «Вот Ава Моисей ныне весь бел». Моисей же сказал епископу, Владыка, что делает священником, внешнее или внутреннее? То есть, как бы сказал так, одежда ли, покрывающая извне человека, делает его достойным священства? Или внутренние добродетели? Епископ же, желая искусить Моисея, дабы увериться в том, действительно ли он раб Христов, имеющий добродетели внутри души своей, сказал клирикам, когда Моисей войдет в алтарь, изгоните его. Потом идите за ним и слушайте, что он будет говорить. Клирики так и сделали. Изгнали Моисея из алтаря, сказав, выйди вон, Мурин. Он же, выйдя и став в отдаленном месте, начал укорять себя, говоря, хорошо поступили с тобой, пес, хорошо поступили с тобой, мракообразный эфиоп, ибо ты недостоин, и как ты осмеливаешься войти в святое место? Ты не человек, как же осмеливаешься ты подходить к людям и служителям Божиим? Услышав эти слова святого, клирики возвестили о них епископу. Тогда епископ приказал снова позвать Моисея в алтарь, и хиротонесал его в сан пресвитером. Потом спросил его, сказав, что думал ты, отче, тогда, когда, быв изгнан, ты был возвращен снова? Моисей отвечал, я сравнивал себя с псом, который, будучи изгнан, бежит, будучи же призываем обратно, возвращается быстро. И сказал епископ, поистине этот человек достоин божественной благодати, ибо Бог дает благодать смиренным. Подобное же испытание было с сим отцем и ранее, когда он был еще новоначальным, ибо когда братья были все в сборе в скиту, отцы пожелали искусить смирение Моисея и начали унижать его, говоря, для чего этот эфиоп ходит посреди нас? Он же, слышав это, молчал. Когда братья думали расходиться, то спросили его, сказав, «Отец Моисей, смутился ты или нет?» Он отвечал им словами псалма, «Смятохся и не глаголах». Псалом 76, стих 5. «То есть я переношу уничижение молча». Приняв на себя сан пресвитера, преподобный Моисей подвязался еще 15 лет, имея от рождения 75 лет. Собрав кругом себя 75 учеников, он скончался мученически, таким образом. Однажды, находясь среди братьев, он сказал, «Вот варвары придут в скит, дабы посечь монахов, встаньте и бегите отсюда». Братья же сказали ему, «Почему же ты, отче, не бежишь отсюда?» Но он сказал им, «Я уже много лет ожидаю того времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего, «Вси, приемшие нож, ножем погибнут». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. На это братья сказали ему, «И мы не побежим, но умрем с тобою». Но он ответил им, «Я в этом не нуждаюсь, пусть каждый поступает так, как находит лучшим». Тогда братья убежали с места того, и только семь иноков остались при преподобном. Спустя некоторое время старец сказал им, «Варвары уже близко». Один из упомянутых семи иноков, испугавшись, убежал из кельи и скрылся в некоем месте. Варвары, войдя в келью, умертвили святого Моисея и находившихся с ним шесть иноков. Спасшийся же от смерти инок, находясь в потаенном месте, видел небо отверстым и семь пресветлых венцов, нисходивших с неба. После того, как варвары ушли, инок сей возвратился в келью и нашел Моисея и прочих иноков умерщвленными. Тела их оказались лежащими в крови. Увидав сие, инок тот начал плакать. Потом пришли остальные братья и с плачем похоронили умерщвленных иноков. Так окончилась жизнь преподобного отца нашего Моисея Мурина, из разбойников, сделавшегося иноком, и искренним раскаянием, угодившего Богу. Так что ему, как мученику, отверзен был не только рай, но и самое небо, и он был украшен венцом славы. По молитвам его, да наставит и нас на истинный путь покаяния и досподобит и нас Царствие Небесного, человеколюбивый Владыка Христос, Бог наш, коему с Отцем и Святым Духом воссылается честь и слава ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глаз первый. Пустынный житель и в телесе ангел, и чудотворец явился Иисея, богоносней отче наш Моисея, постом, бдением, молитвою, небесные дарования приим, исцеляющие недужные и души верою притекающих те, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. Кондак, глаз четвертый. Муриный заушив и лица демонов поплевав, мысленно просиял еси, якоже солнце светло, светом жития твоего и учением наставляя души наши. Память преподобного отца нашего Саввы Крипицкого, псковского чудотворца. Преподобный отец наш Савва родился, получил воспитание и принял иночество в чужих странах. Неизвестно, из какой он был страны, известно только, что родился он не в русской земле, а как иностранец пришел в город Псков, в монастырь Пресвятой Богородицы, называемый Снятогорским. Принятый игуменом, он доблестно подвязался в иноческих подвигах и за свою добродетельную жизнь заслужил у всех похвалу и славу. Но не желая славы от людей, он перешел на реку Толву, в монастырь великого Евфросина. Преподобный Евросин принял его и поручил ему исполнять обязанности монастырского слуги. Инок Савва исполнял эти обязанности ревностно и со смирением. Спустя много времени, и спросив благословения у великого Евросина, он ушел в пустыню, находившуюся на расстоянии 15 поприщ от Евросинового монастыря, к озеру, называемому Крипиц, и поселился тут на совершенно безлюдном месте. Немало искушений от бесов вынес здесь преподобный Савва. Вскоре он построил на месте своих подвигов церковь во имя святого Иоанна Богослова, устроил кельи и основал монастырь, после чего к нему собралось немалое число братьев. Слава его добродетельной жизни быстро распространилась повсюду, и о нем узнал псковский князь Ярослав Васильевич. Князь питал к преподобному великое уважение. Он делал большие пожертвования на устроение монастыря, подарил земли и озера на пропитание братьев и часто сам посещал монастырь, чтобы принять благословение у преподобного. В одно время он пришел в монастырь с княгинью, свою супругу. Преподобный Савва с великим почетом встретил его, но княгине войти в монастырь не разрешил, а благословил ее за воротами монастыря и там подал ей исцеление, так как она была больна. Преподобный Савва прожил много лет, и в 1495 году 30 августа отошел ко Господу. Мощи его были обретены в 1554 году вследствие явления преподобного священного иноку, устроенного им монастыря Исаии. И до сего дня подают многие исцеления с верою приходящим к нему во славу Христа Бога, которому да будет слава ныне, всегда и вечно. Память святой праведной Анны. Святая и праведная Анна происходила из колена Асирова и была дочерью Фануилевою. Как показывает самое имя ее, Анна с еврейского значит «милостивая». Она была женщиной добродетельной. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим. Достигши глубокой старости, она, по слову Евангелия, не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Евангелие от Луки, глава 2, стих 37. Святая Анна принадлежала к числу тех благочестивых иудеянок, которые с нетерпением ожидали пришествия Мессии, Спасителя, на землю. Она удостоилась быть в храме тогда, когда сюда был принесен младенец Христос, Иосифом и Марию, дабы совершить над ним законный обряд. В это время Симеон Богоприимец взял младенца Иисуса на руки и произнес свое дивное пророчество о нем, сказав так: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Евангелие от Луки, глава 2, стих с 29 по 32. Затем Симеон, обратившись к Матери Господа, изрек ей сие пророчество: «Все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Евангелие от Луки, глава 2, стих 34-35. В эти святые торжественные минуты была в храме святая праведная пророчица Анна. Ей в это время было уже 84 года. Таким образом, на закате жизни своей она имела счастье видеть младенца Иисуса. Теперь уже она могла умереть спокойно. Выслушав пророчество Симеонова о Христе, она вместе с Симеоном славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Примечание. Примечание к житию преподобного Моисея Мурина. Мурин, то есть эфиоплянин. Поприще меры длины, равнявшегося приблизительно 690 нашим саженям. Память преподобного Арсения совершается 8 мая. Под сим числом можно читать и повествование о житии его. Кончина святого Моисея Мурина последовала около 400 года. Примечание к памяти преподобного Саввы Крыпицкого. По месяцлову Вершинского, преподобный Савва по происхождению был серб. Снятогорский Богородичный монастырь, один из древнейших монастырей Псковского края, упоминается в 1265 году, находился в местности, называемой Снятной горой, на берегу реки Великой, в расстоянии 4 верст от Пскова. Это был Спасо-Великопустынский монастырь на реке Толве, Псковской губернии, в 30 верстах от Пскова, основанный преподобным Ефросином около 1450 года. Память преподобного Ефросина празднуется 15 мая. Под этим числом помещена и память его. Поприще. Мера расстояния в 690 сажений. Это был управлявший Псковом князь Ярослав Васильевич Оболенский. В 1487 году князь Ярослав Васильевич выдал грамоту на землю для обители и приказал построить через мхи и болото мост к монастырю преподобного Савы в 1400 сажений длины. Этот мост и до ныне называется Ярославовым. Представление 30 августа. Здесь в прологе надо предполагать опечатку, так как во всех сказаниях о преподобном Саве днем кончины его указан 28 день августа. Примечание к памяти святой праведной Анны. Память святой Анны совершается еще 3 февраля и вместе с памятью святого Симеона Богоприимца.